Глава восьмая. Гостиница «Каледониан» на самом деле больше так не называлась. Судя по вывескам у входа, теперь это отель «Уолдорф Астория». Прежде чем присвоить старой гостинице новое название, ее основательно обновили. Расположенная на западной оконечности Принцесс-стрит, она стала свидетелем вандализма под видом прокладки трамвайных путей. Шандвик Плейс и Куинсфери Стрит закрыли для проезда, чтобы ничто не мешало работам. А пешеходов направляли по каким-то жутким лабиринтам. Затискивали в узкие проходы, огороженные высокими сетками, за которыми и прокладывали трамвайные пути. Ребус припарковал Saab перед отелем, поставив на торпеду табличку со словом «Полиция». Швейцар, однако, предупредил его, что это, возможно, и не спасет от штрафа. «Я сам видел, как оштрафовали катафалка, а потом скорую». «Это все часть сложного узора, составляющего неповторимую прелесть Эдинбурга», — ответствовал Ребус, входя в фойе отеля. Портье позвонил в номер Оуэна Трейнера и предложил Ребусу подняться на лифте на четвертый этаж. Трейнер ждал его у открытой двери. Он был без пиджака и без галстука. Рукава рубашки закатаны. Брюки без пояса на темно-синих подтяжках. На ногах модельные черные туфли с перфорацией. «Что вам еще?» — рявкнул тренер. «Не возражаете, если я войду?» Тренер помедлил. Потом пропустил Ребуса, но только в ту часть номера, которая была превращена в своеобразный кабинет. На столе стоял новый ноутбук, под столом коробка от него. На диване Ребус увидел пакеты из магазинов Ид энд Рейвенскрофт, Маркс энд Спенсер. Судя по картинке на экране ноутбука, тренер рассматривал какие-то финансовые сводки. «Как поживает Джессика?» — спросил Ребус. «Она в своем номере. С ней там врач, реабилитолог. Можно с ней поговорить?» Трейнер принялся сверлить Ребуса взглядом. Потом посмотрел на часы. «Врач уйдет через 5 минут. Насколько я понимаю, у вас есть какие-то новости?» Ребус дернул уголком рта. «Хотите выпить?» Трейнер показал на мини-бар. «Рановато». «Уверены?» Ребус посмотрел на него. «Вы, я смотрю, интересовались моей биографией. Интернет — замечательная вещь, инспектор. Вообще-то сержант». «Это почему? Ведь вы были инспектором. Чем это вы им так насолили?» «Да так», — мозолил глаза. «Если верить тому, что пишут, у вас это неплохо получается. Солидный послужной список». «Кто бы мог подумать, что сеть уделяет мне столько внимания? Знать бы еще, чему верить, а чему нет. Вы тоже наверняка собрали информацию обо мне». «Не все, что пишут, соответствует действительности». В глазах тренера засветился грозный огонек. «Только большая часть», — задумчиво предположил Ребус. «Да, но что именно?» В дверь раздался стук. Тренер ответил. Дверь открылась, и на пороге появился молодой человек. «Как она?» — спросил тренер. «Я предписал ей кое-какие упражнения. Без больших нагрузок, по крайней мере, пока». Тренер кивнул. Залез в карман брюк, вытащил бумажник. Врач поднял руку. «Мы выставим вам счет, мистер тренер». «Выставляйте». Тренер, однако, всучил молодому человеку двадцатку. «Завтра в то же время?» «Конечно». Врач улыбнулся, убрал деньги в карман, вышел и направился по коридору к лифту. «Услугами Национальной службы здравоохранения предпочитаете не пользоваться?» «Перебьются». Тренер уставился на него. «Вы уверены, что вам нужно видеть Джессику? Может, лучше скажете мне?» «К сожалению, это необходимо». Ребус мог добавить: «Мне нужно видеть ее реакцию». Трейнер проверил электронные ключи карты от обоих номеров, запер свой и, прежде чем провести ключом по слоту, постучал в дверь дочери. Ее номер был меньше, но места для дивана и кресел хватило. Вазочкой на столе стояли свежие цветы. На Джессике было простое платье, ноги голые, в синяках после аварии. Одна голень забинтована, на шее корсет. Она полулежала, опираясь на три огромные подушки. Включенный телевизор показывал музыкальные клипы. Она приглушила звук, потом заметила Ребуса. «Ой», — сказала она, — «здравствуйте, мисс Трейнер». «Чего вы хотите?» «Нам собираются сообщить нечто такое, что требует присутствия нас обоих», — сообщил ее отец, сложив руки на груди. Никто не пригласил Ребуса сесть, но его это устраивало. Прежде чем начать, он убедился, что отец и дочь смотрят на него. «Сегодня утром», — сказал он, — «на Патрика Маккаски в его доме было совершено нападение». Он выдержал небольшую паузу, чтобы оценить реакцию слушателей. Джессика приложила ладонь к раскрытому рту, словно заглушая испуганное «ох». «Это отец Форбса Маккаски?» — спросил Оуэн Трейнер. «Парень из правительства?» «Да, из правительства», — подтвердил Ребус, не сводя глаз с Джессики. «А он жив?» — спросила она. Ребус кивнул в сторону телевизора. «Новостные каналы, вероятно, знают об этом лучше меня». Она быстро нашла нужный канал, но там передавали репортаж о положении на Ближнем Востоке. Правда, внизу экрана на бегущей строке можно было прочесть: «Шотландский министр юстиции попал в больницу после ограбления своего эдинбургского дома». «Только мы не квалифицируем это как ограбление», — поправил телевизионщика в Ребус. «А что с Форбсом?» — спросила Джессика Трейнер. «Он был в доме, когда...» «Похоже, отец был один». «Вы знаете этот дом, мисс Трейнер?» «Я была там несколько раз», — она помолчала. «Какой это ужас для Беттани!» «Я только что был там. Это недалеко от того места, где ваша машина съехала с дороги. Вы не туда направлялись? Или, может, оттуда?» «Вы что этим хотите сказать?» Трейнер сделал несколько шагов к Ребусу и сжал кулаки. Ребус шутливо поднял руки вверх. «Папа, не надо!» — вмешалась Джессика Трейнер. «Полицейский просто делает свою работу!» Но Ребус выдержал взгляд Оуэна Трейнера. «Как я понимаю, вам неизвестно, где находится этот дом?» — спросил он. «Неизвестно». «Никогда там не бывали?» «Никогда». «Не возникло желания поговорить с молодым Форбсом об аварии?» «Может быть, его вам найти не удалось, и тогда вы вместо сына решили проучить отца?» «Нет». «Вот только машины у вас нет. Так что, я думаю, приехали вы на такси. Или взяли машину в аренду. А значит, в документах найдется след». «Папа, что он такое говорит?» «Ничего, Джессика». Потом Ребусу. «Я даже не знаю, где они живут». Ребус смерил его недоверчивым взглядом. «Когда вы искали в интернете информацию о бойфренде вашей дочери, один-два щелчка мышкой, и вы бы вышли на Пэта Маккаски. Заметная публичная фигура. Его адрес тоже наверняка где-то там есть». По лицу Трейнера пробежала улыбка. Он повернулся к кровати. «Он считает, что кровь у меня закипела, и я решил проучить семейство Маккаски». «Но ты же ничего такого не делал, правда?» «Не делал», — подтвердил Трейнер, снова поворачиваясь к Ребусу. «Не делал», — повторил он. «Тогда это просто ужасное совпадение, правда, Джессика?» Ребус смотрел на дочь Трейнера. Она, опустив голову, вертела в руке пульт дистанционного управления. «Совпадение», — отозвалась она. Но Ребус теперь точно знал. Она в это не верит. «Он в коме», — сказал Фокс, когда Ребус вернулся в их общий кабинет. «Но состояние стабилизировалось, и он вне опасности». Ребус моргнул. «Откуда вы знаете?» Фокс взял со стола мобильный телефон и помахал им. «Чудеса Wi-Fi!» «А мой телефон сигнал не ловит», — пробормотал Ребус. Он посмотрел на кипу бумаг, занимающие почти все свободные поверхности. «Я вижу, тут у кое-кого работа кипит». «Инспектор Пейдж считает, что расследование дела Макаски обойдется без вашего участия?» «Обидно». Ребус снова посмотрел на бумаги. К двум первоначальным коробкам присоединились еще 10. «И что у нас здесь?» «Уголовный отчет Саммерхолла во всей его полноте. С конца 70-х до начала 90-х. Вы уверены, что здесь все?» «Вы хотите сказать, что каких-то документов можно не досчитаться?» «Я хочу сказать, что дело производства не всегда было сильной стороной отдела». «Как и почерк, судя по тому, что я читаю». Ребус открыл одно из дел 1983 года. Вверху расшифровки допроса он увидел собственное имя. «Бытовое насилие в Дамби-Дайксе». Имена жертвы и подозреваемого ничего ему не говорили. «Это все древняя история», — сказал он. «Что делать? По части обработки данных мы до сих пор живем в каменном веке», — согласился Фокс. «Но в центре наших интересов остается дело Сондерса». «Да, убийство Дугласа Мерчанта». Фокс мягко положил руку на толстую папку. «Но это не те материалы, которые мы просматривали вчера», — сказал Ребус. «Только что откопали. Не возражаете, если я... Бога ради?» Ребус взял папку, попробовал ее на вес, потом сел, расчистил на столе место и открыл первую страницу. «Пахнет плесенью», — сообщил он. «Некоторые листы слиплись». «Значит, вы уже смотрели?» Фокс кивнул в ответ. «И как часто там встречается мое имя?» «Практически не встречается». «Поэтому вы и допускаете меня к этим материалам?» Ребус помолчал. «Если бы я был любителем пари, я бы поставил на то, что вы уже взяли себе на заметку все, что нужно. И если я что-нибудь изыму, вы сразу меня прищучите». Лицо Фокса осталось непроницаемым. «Читайте», — сказал он. «Потом обсудим». «Да мне и читать не нужно», — сказал Ребус. «Разве можно забыть дело Дугласа Мерчанта? Из-за него группу святых практически расформировали, а Стефан Гилмур лишился работы». «Но в долгосрочной перспективе никто серьезно не пострадал, не считая, конечно, безвременно ушедшего от нас Дугласа Мерчанта». Фокс показал на папку. «Тут фотографии. Семейные фотографии. Жена, ребенок. У него было еще 3 сестры, и все они рассказывали, как он заботился о них с самого детства. Насколько мне известно, они все живы. Наверное, до сих пор его вспоминают. Скучают без него. Хотите попробовать себя в качестве ведущего телепрограммы для домохозяек?» «Я реально смотрю на вещи. Кто-то умирает, и по воде идут круги. И в эти круги попадают многие жизни. Речь далеко не только о святых, Джон. Святых нашлепали по попке и отпустили с миром». Ребус взвесил слова Фокса, потом спросил, когда генеральный прокурор собирается допрашивать Билли Сондерса. «Скоро. Очень скоро. Он был тот еще прохиндей, не забывайте об этом. Может, и сейчас не лучше. Откуда прокурорской команде знать, пудрит им Сондерс мозги или нет?» Фокс пожал плечами. «Это не моя проблема». Ребус пятое на десятое просматривал дело. Некоторые из плохо пропечатанных страничек совсем выцвели. Он вспомнил машинку. Злобная литера О прорубала бумагу насквозь. Рукописные записи в некоторых местах, где листы отсырели, совсем расплылись. Он увидел прижизненную фотографию убитого. Глянцевый квадратик в белой рамке, снято где-то в пабе. Мерчант поднимает стакан с виски, глаза окосевшие, улыбка щербатая. «Вы его знали?» — спросил Фокс. «Мерчанта». Ребус не отрывал глаз от фотографии. «Но вы, вероятно, не раз встречались с Билли Сондерсом. Он ведь был у вас суперзвездой по части сбора информации». «Все происходило не так», — ответил Ребус. «Если у тебя был осведомитель на улице, ты старался как можно дольше держать его при себе, чтобы коллеги не разевали на него рот. Встречи назначались в парке или где-нибудь в шумном месте». В людном баре, например, где невозможно подслушать. Информатор просил у тебя прикурить и шептал в ухо имя, пока ты чиркал зажигалкой. В те времена мобильных телефонов не было, и чтобы договориться о встрече, приходилось напрягать извилины. Но встречаться нужно было всегда один на один, чтобы смотреть в глаза. «Это еще зачем?» В голосе Фокса слышалось искреннее недоумение. «Дело в том, что, когда информатор называл тебе чье-то имя, у него для этого была своя причина. Иногда он просто хотел устроить кому-нибудь подлянку, убрать с дороги конкурента или с кем-то поквитаться. Значит, звонкая монета — не единственный стимул. Деньги там вообще были символические. Некоторые шли на это ради адреналина, из любви к искусству. Другим просто нравилось рассказывать байки». «То есть могли и сплести что-нибудь?» Ребус кивнул. «А кто был вашим информатором в те дни?» «Вообще-то у меня не было информатора. Я только-только начинал понимать, кто владеет информацией, а кто нет. И кто, возможно, готов со мной ею поделиться». «Был такой журналист в Скотсмене, Альберт Стаут. Я его помню, чума на нашу голову. Он усиленно раскапывал дело Мерчанта. И с ним еще несколько других. Он ненавидел полицию. У меня сложилось такое же впечатление от его статей. Уж очень предвзято он трактовал факты. Неужели он еще жив? Ему 87. Живет в Галейне рядом с гольф-полем. Черт побери! Он выкуривал по две пачки в день!» Ребус помолчал. «Вы хотите с ним поговорить?» «Он в моем списке. Как и патологоанатом, который делал вскрытие Дугласа Мерчанта». Ребус порылся в памяти. «Тот, который был до профессора Гейтса?» «Да, его предшественник. Профессор Норман Каттл, которому, кстати, тоже 87, хотя он и держится бодрячком». «Вы времени зря не теряете», — сказал Ребус как можно небрежнее, чтобы его слова не приняли за лесть. «Говорить с ним будете до или после беседы со Стефаном Гилмуром и остальными?» «Как получится. Кстати, сегодня утром мы начали разбираться с вами». «Разве?» «У меня еще масса неясностей, и я рассчитываю на вашу помощь». Фокс вытащил из ящика свой блокнот формата А4. Ребус посмотрел на часы. «У нас повышенная ставка за сверхурочную работу. Вы же сами предложили свои услуги». «Да, предложил. Я не отказываюсь», — подтвердил Ребус, откинувшись на спинку стула. Тем вечером во втором зале Оксфорд-бара Ребус отпил половину своей первой пинты индийского светлого, когда появился Эймон Паттерсон и предложил добавить. Ребус хмуро покачал головой, а потому Паттерсон вернулся из бара с одной пинтой для себя и двумя пакетиками соленых орешков. «Только не говори, что я не предлагал тебя угостить», — сказал он. Они сидели в том же углу, где Ребус говорил с Фоксом. «Значит, тебе удалось пристроиться к этому делу». Ребус отправил Паттерсону СМС-ку, намекавшую на такое развитие событий. «Втереться к нему в доверие пока не удалось», — сказал он, подавив зевок. «Дверь кабинета, где хранятся документы, он запирает, а ключ только у него. Он разослал приглашение. Ждет меня завтра в 3 часа. А знаешь, кого еще он собирается опросить?» «Кого?» «Альберта Стаута и Нормана Катла». «Черт подери!» Паттерсон надул щеки и выдохнул. Он нацелился на Стефана. «Ты это с чего взял?» «Сондерс был человеком Стефана. Естественно, предположить, что именно Стефан дергал за ниточки, чтобы снять с него обвинение в убийстве». Ребус помолчал, глядя на Паттерсона поверх стакана. «Если только тебе неизвестно чего-то иного». «Джон, я просматривал старые дела и вспомнил, что в то время я только зарабатывал ваше доверие. Может быть, есть такие вещи, в которые ты и сейчас предпочитаешь меня не посвящать? Когда я вхожу в кабинет Фокса, у меня ощущение, будто я иду по минному полю. Мне было бы неприятно обнаружить, что один из моих старых дружков святых хранит где-то карту этого минного поля». «Я от тебя ничего не скрываю, Джон», — тихо сказал Паттерсон. «И ты можешь поручиться за Стефана и Дода». Паттерсон задумался, потом пожал плечами. «У всех в шкафу упрятан какой-нибудь скелет. Ты об этом знаешь не хуже меня. Слышишь, как они клацают костями, Джон? Я вот слышу, но рассказывать об этом никому не собираюсь». Взгляд Паттерсона стал жестче. «Узнай, что удастся, и доложи. Только так мы сумеем себя обезопасить. Мы все». Оставив недопитую пинту, он поднялся и засунул руки в карманы куртки. «И не забудь дощелкать орешки. Они денег стоят». Ребус проводил его взглядом. Его представили Паттерсону 30 с лишком лет назад. А теперь он спрашивал себя, знает ли его. Винить во всем Фокса легко. Может быть, слишком легко. Ребус прошел к стойке, где сидели 3-4 других постоянных клиента. Они смотрели по телевизору последние известия. Ребус увидел Пейджа, который отвечал на вопросы журналистов. Затем последовал репортаж с места событий. К дому Маккаски подъехала машина. С пассажирского сиденья вышла Беттани Маккаски. За рулем сидел ее сын Форбс. У обоих были напряженные, встревоженные лица. «Значит, машину ты все-таки водишь, гаденыш», — пробормотал Ребус, закончив пиво и заказывая новую порцию. Пока ему наливали, он пошел покурить на улицу. У него за спиной премьер-министр давал интервью. Говорил, как он страшно потрясен и расстроен. «А какие последствия это может иметь для компании за независимость?» — спросил журналист. Но дверь за Ребусом закрылась, прежде чем он услышал ответ. Не успел Ребус выкурить полсигареты, как к бару подъехала машина Кларк. «Что будешь пить?» — спросил он у нее. Но она отказалась. «Еду кое-куда». «Опять к своему прокурору?» «Может быть». Она переоделась во все свежее. Кажется, слегка подновила макияж. И духи. Запах едва ощутимый, но ошибиться невозможно. «Как у тебя прошло с Оуэном Трейнером?» «Он во всем признался», — заявил Ребус. Какое-то мгновение она смотрела на него ошарашенным взглядом, потом нахмурилась. «Извини. Придется тебя разочаровать, Шив. Он утверждает, что не имеет к этому никакого отношения». «Ты это спросил у него с глазу на глаз?» «На глазах у его дочери», — уточнил Ребус. «А вот у нее была очень интересная реакция». «В каком смысле?» «Она почуяла, что-то здесь не так». Засомневалась. «Между прочим, ее папочка сварганил там себе рабочий кабинет, чтобы можно было, никуда не выходя, управлять всем, чем он управляет. То есть он пока никуда не собирается». «Похоже, что так». «Никуда не бежит, как поступил бы тот, кто виноват». «Да, кстати, выяснилась любопытная деталь. Ты была в доме, когда приехала жена?» «Нет». «За рулем сидел юный Форбс». Она на несколько секунд задумалась. «Но мы все равно пока не можем его привлечь, верно?» «Пока его отец в реанимации, ты хочешь сказать?» «Пейдж обделался бы со страха». «Не перенес бы, если бы пресса его разлюбила». «У него сейчас половина штата шерстит дела о квартирных кражах в городе. Допрашивают всех подряд». Она посмотрела на него. «Но не похоже, что это местные, правда?» «Ему нужен быстрый результат. Тогда его полюбит не только пресса, но и политическая элита». «Ты не можешь порасспрашивать через свои контакты? Вдруг кто-то что-то слышал?» «Моих прежних контактов больше нет». «Беда в том, что ни у кого нет. Похоже, старая добрая традиция осведомительства вымерла. У нас есть список пропавших вещей?» «Составляется». «Дай мне потом копию. Посмотрю, что можно сделать». «Спасибо». «Больше ничего такого, что я должна знать?» «Ну, например, мы с Фокси теперь лучшие друзья». «Что-то я сомневаюсь». Она не смогла сдержать улыбку. «Ну, скажем, он оттаивает». «Нет, правда?» Ребус выдержал загадочную паузу. «Нет, неправда», — признал он. Улыбка еще не сошла с ее лица, когда она включила первую передачу своей Астры и сделала ему ручкой на прощание. Когда Ребус вернулся в бар, один из завсегдатаев спросил его, доставили ли для допроса Алистера Дарлинга, поскольку именно он возглавляет компанию «Скажи нет». «Или его дружка, Стефана Гилмура», — гнусаво добавил другой. «Такие всегда откупятся», — возразил первый. «Если ты только что отказался от покупки футбольной команды, значит, немного налички у тебя найдется. Верно я говорю, Джон?» «Абсолютно верно, Деннис», — сказал Ребус, протягивая бармену последнюю пятерку. Элис Белл была в своей квартире на Грейт Кинг-стрит одна. Она побрызгала воды себе на лицо, потом отерлась полотенцем, посмотрела на свое отражение в зеркале ванной. Глаза у нее покраснели от слез. Наверное, подушка на ее односпальной кровати еще влажная. Она опустила жалюзи в своей комнате, стараясь как можно надежнее отгородиться от мира. Она боялась, что у нее подогнутся колени, и держалась на всякий случай за стену, пока шла по коридору в кухню. С кружкой зеленого чая она устроилась за столом в гостиной. Ее ноутбук, тетради, книги. Какое все это теперь имело значение? У нее комок стоял в горле. Сердце стучало. Когда в тишине вдруг зазвонил мобильный телефон, она от испуга чуть не вскрикнула. На экране высветилось имя Форбса. Она ответила. «Это я», — сказал он. «Как ты?» «Это я должна у тебя спрашивать, как ты?» «Я тебе очень сочувствую. Такое несчастье с твоим отцом. Я пыталась звонить. Я знаю, спасибо. Никак не мог ответить». Она услышала, как он громко вздохнул. «А твоя мама?» — спросила она. — Она держится. — Это было ограбление или... — Конечно, ограбление. — Никак не связано. — Давай даже думать об этом не будем, Элис. Договорились? — Если ты так уверен. — Конечно, я не уверен. Он помолчал, потом более спокойным голосом сказал. «Слушай, мне пора. Ты была у Джесс?» «Она спала». «А с Оуэном говорила?» «Ты знаешь, что он меня во всем винит. Он мне позвонил и прямо сказал об этом». «Тебе нужно держаться от него подальше». «Постараюсь. Джесс через день-два будет дома. А он, если мне повезет, отчалит на юг». «Я чувствую себя виноватой», — тихо сказала Элис. «Мы с тобой в связке. Вместе мы выстоим и все такое. Поговорим завтра, ладно?» «Ладно», — сказала она и услышала, как он отключился. Она положила мобильник на стол и уставилась на него. «Порознь пойдем», — прошептала она себе и закрыла крышку своего ноутбука.